Ярко-красный шарик медленно катился по мягкому ковру, будто его подталкивал кто-то невидимый. Но маленькая Мелисса все равно не отчаивалась и продолжала упорно ползти за этой гадкой своевольной игрушкой. Она упрямо преодолевала преграды из подушек, больших игрушечных зверей, сшитых из мягкой ткани. Даже через свою любимую музыкальную шкатулку перелезла, не обратив на ту ни малейшего внимания. Сейчас ее интересовал только гадкий шарик, который никак не желал даваться в руки. Будучи совсем крохой, маленькая принцесса Семирской империи даже представить не могла, что шарик-то, по сути, ни в чем не виноват. И его просто заставляют от нее укатываться. Причем делает это никто иной, как ее старший брат. И учитывая упрямство обоих родственников, эта забава продолжалась бы еще долго, если бы ее не прервала вошедшая в детскую императрица. Едва закрыв за собой дверь, стройная блондинка в длинном платье светло-зеленого цвета обвела взглядом происходящее и, изобразив тяжелый вздох, покачала головой. «Я даже не знаю, кому из вас это доставляет большее удовольствие», сказала она, наблюдая, как ее восьмимесячная дочь упрямо ползет за шариком, который странным образом резко укатился влево, умудрился обогнуть девочку по дуге и оказался за ее спиной. Малышка Мелисса на мгновение замерла на четвереньках, но так и не найдя взглядом коварного врага, уселась на пол и смешно насупилась. И когда спустя несколько секунд наглый шарик толкнулся ей в руку, обернулась и, обрадовавшись, снова поползла за ним. «Очень целеустремленная девочка», — проговорил сидящий в кресле Диар и, хмыкнув, добавил. «Она так забавно нервничает, злится». «Ты в детстве так же себя вел», — заметила Диана. Она неспешно подошла к сыну и мягко коснулась его плеча. Он же поднял на мать теплый взгляд и привычно накрыл ее руку своей. Все-таки, даже несмотря на 15 лет разлуки, эмоциональная связь между Диаром и Дианой и сейчас оставалась все такой же сильной. И пусть он долгие годы считал мать предательницей, но все равно продолжал любить. А с тех пор, как полгода назад появился в этом дворце, не проходило ни дня, чтобы они хотя бы несколько минут не провели рядом. «Мелли — единственная из моих детей, кто хоть немного на меня похож», — вздохнула императрица, снова обратив взор на белокурую дочь, целенаправленно преследующую свою игрушку. «Но характер у нее точно твой. Ты, Ди, свое упрямство начал проявлять едва и издал первый крик». Тот же лишь закатил глаза и усмехнулся. «Оля-то тоже характер, не подарок», — заметил он. «Но с Олей еще можно договориться. А вот с тобой? Если ты что-то решил, этот номер не пройдет никак». Благодаря тому, что ее брат отвлекся на разговор с матерью и временно упустил из внимания шар, которым управлял потоками воздуха, маленькая принцесса все-таки настигла свою цель. Крепко обхватив игрушку руками, она села на пол, вперила в него напряженный взгляд, но так и не смогла придумать, как быть дальше. Вероятно, гоняясь за этим шариком, она ни на мгновение не задумалась, что станет делать, когда его поймает. Заметив, что девочка в растерянности, императрица лишь хмыкнула и направилась к дочери. «Диар, тебя отец просил зайти. Он в своем кабинете», — проговорила Диана, поднимая малышку на руки. «Как я поняла, Олд получил письмо из Вертеса. Думаю, оно от старого Гасима». Но, заметив, что сын точно никуда идти не торопится, решила добавить. «Поспеши, пожалуйста. У него там что-то вроде военного совета намечается. И, как я поняла, он хотел поговорить с тобой перед тем, как явятся министры». «Не думал, что после вчерашнего разговора его величество вообще захочет со мной встречаться», — с усмешкой заметил наследник престола. «Ты же в курсе? Полагаю, он тебе все рассказал». «Да, Диар», — кивнула супруга правителя. «И мне понятна твоя позиция, но в данном споре я все же приму сторону Олдера. Пока слишком рано открывать на территории империи школы для магов. Это может закончиться кровопролитием». Голос Дианы звучал мягко, в ее взгляде отражалось понимание, и потому у Диара даже разозлиться не получалось. Он вообще не любил спорить с мамой. Это казалось ему неправильным. Другое дело Олдер. Вот с императором его старший сын мог говорить как угодно и о чем угодно. И что удивительно, даже от споров и бесед на повышенных тонах эти двое получали странное удовольствие. Слишком были похожи, слишком сильно разнились их подходы к решению некоторых вопросов. Вот и вчера Диар по глупости заявил, что открытие первой школы магии должно состояться уже в этом году. Хотя император и его министр образования планировали сделать это через пару лет. Причем хотели начать проведение данной реформы с введения специализированных классов для магов в обычных школах. И пусть умом Ди понимал, что его отец прав, но ему уже до демонов надоело собственное бездействие. Он просто не мог и дальше изучать документы, сидеть в кабинете, рыться в бумажках. Ему претила вся эта глупая волокита с длительным планированием и поэтапным притворением планов в жизнь. Он желал действовать и видеть результаты своего труда. А приходилось ждать. «Пойду, пожалуй», — вздохнул Ди, поднимаясь из кресла. «Помотаю нервы министра Молдера. Думаю, он меня именно за этим и позвал». «Родной, прошу, не нужно лишний раз их провоцировать», — попыталась вразумить сына Диана. Для них перемены в отношении магов стали полной неожиданностью. Всю жизнь эти люди боролись с одаренными, и теперь им трудно принять новый курс императора. «Это их проблемы», — ровным надменным тоном бросил Диар, поправляя надетый поверх белоснежной рубашки черный жилет. «Если не могут жить по новым правилам, пусть уходят со своих постов. Я для их психического комфорта никаких поблажек делать не намерен. Да и за полгода им пора привыкнуть к тому, что я маг. Как и к тому, что теперь за магию никого не убивают». Да, за прошедшее время законы империи, работающие в отношении магов, претерпели сильные изменения. Началось все с того, что своим указом Олдер отменил смертную казнь за владение даром. Тогда это стало лишь первым шагом, потянувшим за собой неминуемые последствия. Конечно, жители империи, привыкшие считать магов вселенским злом, приняли такие перемены в штыки. Они устраивали массовые митинги, писали императору коллективные гневные письма, некоторые пытались поднять бунт. Но даже не это оказалось самым страшным, а реакция высшего сословия империи. У обладателей больших капиталов и дворянских титулов возможностей все испортить было немало. Многие в императорском совете требовали от Олдера отказаться от курса на легализацию магии. Кто-то из них действовал цивилизованными методами. Беседами, уговорами, проведением аргументов, а кто-то предпочитал играть грязно. Так, за первый месяц жизни во дворце на Диара было совершено 17 покушений. И пусть ни одно из них успехом так и не увенчалось, но новоявленному принцу все же пришлось продемонстрировать часть своих способностей в магии. Итогом этого стала целая серия арестов далеко не последних людей в государстве. А еще заявив, что в этом гадюшнике ему позарез нужен хоть кто-то свой, Ди потребовал от Олдера разрешения вызвать во дворец Этери. Ведь тот не просто являлся сильным менталистом, но и интуиция у него работала почти как дар предвидения. С тех пор покушения прекратились, и даже народ немного поутих. И тогда постепенно начали вступать в силу новые законы, касающиеся магов. Так вскоре все обладатели целительского дара получили официальное разрешение заниматься лечением людей. Более того, услуги этих одаренных стоили столько же, сколько брали их коллеги без дара. И каждый целитель, решивший получить лицензию на работу, мог попросить устроить его в одну из императорских клиник, где им с радостью предоставляли место и достойную заработную плату. Такой поворот политики пришелся по душе всем, и вскоре градус негативного отношения к магам в народе несколько понизился. Еще через месяц при правительстве императора был создан департамент магии, главой которого он назначил Диара. Именно этому подразделению предстояло медленно и без лишних потрясений вывести одаренных из тени, создать систему, в которой они могли бы спокойно уживаться с простыми людьми. Ди этот жест оценил и к новой должности отнесся со всей присущей ему серьезностью. Работать приходилось очень много, да и требовалось учитывать интересы всех подданных империи. Но зато уже к началу весны совместно с Департаментом безопасности был разработан Кодекс магического права, в котором четко прописывалось, за какие нарушения магов могли подвергнуть наказанию, а за какие – лишить жизни. Более того, для достижения лучшего результата исполнения этого документа, а также для помощи Миторам, в столичное управление полиции прибыли 10 боевых магов, состоящих ранее в организации «Свобода магии». И хоть поначалу новые коллеги их приняли неохотно, но вскоре поняли, что иметь в союзниках одаренных очень даже полезно. Следующими пунктами великого плана императора и его старшего сына являлись учреждения подразделений, выдающих лицензии на оказание магических услуг населению, и открытие школ магии. И если с первым все вроде как шло довольно гладко, то по второму пункту договориться у отца с сыном не очень получалось. Вот и вчера они снова повздорили, а, говоря проще, поругались. Причем разговор их проходил на повышенных тонах, что со скоростью молнии и сплетнями разнеслось по дворцу. Нет, здесь давно все были в курсе, что кронпринц с императором не очень-то и ладит. Более того, каждый второй придворный тайно надеялся, что в один прекрасный момент Олдер все же отречется от такого отпрыска и изгонит того из столицы. Да только долго его величество с наследником друг на друга злиться не могли. Ведь мало кто знал, что после подобных перебранок оба родственника в душе чувствовали себя крайне паршиво. Несмотря на нередкие стычки, эти двое на самом деле дорожили друг другом. Иногда по вечерам они закрывались вдвоем в императорском кабинете. И беседы обо всякой ерунде спокойно пили вино. А однажды Ди даже уговорил отца посетить Зеленую крепость. Конечно, визит этот был неофициальным, и узнать в замаскированном старике правителя империи ни у кого бы не получилось. Да и сам Диар не стал показываться там открыто. И тем не менее, в город они все-таки наведались, пусть и ненадолго. Навестили Гаррета, который едва не задушил друга в объятиях, а при виде Олдера растерялся настолько, что не смог найти подходящих слов. В тот день, уже перед самым уходом, Кэл все же спросил Ирбиса, не появлялась ли здесь Элли. А когда получил отрицательный ответ, заметно напрягся. Да, он был жутко обижен на нее. Да, она поступила гадко, единолично приняв за него такое важное и серьезное решение. Да эта девушка фактически сдала его своему императору. Но даже несмотря на все ее прегрешения, он не мог о ней не думать, не мог не волноваться. Ведь после всего случившегося Элира как сквозь землю провалилась. Диар выяснял подробности очень осторожно, чтобы не привлечь к ее персоне лишнего внимания. Вопросы задавал аккуратно. Для получения информации использовал только проверенных людей. Но узнал лишь, что на службу она так и не вернулась, что в квартире, которую она снимала в столице, теперь живут другие люди. И что во всем Трилине об Элире Тьёре уже очень давно никто ничего не слышал. Не оказалось ее и среди магов. Выяснив это, Диар пришел к выводу, что Элли, скорее всего, отдали под суд за те преступления, что она совершила, вызволяя его из тюрьмы. Тогда-то он и обратился с этим вопросом к министру внутренней безопасности и получил странный ответ. «Нет, Ди, она свободна», — сказал тогда Митор Галерон. «Более того, даже звание ее при ней. Но сейчас Митора Тьёри на заслуженном отдыхе. Если тебя это настолько волнует, могу заверить, что она в полной безопасности». «На самом деле, Вилм, мне плевать». Холодно ответил на это заявление Диар. «Я просто не хотел бы, чтобы из-за помощи мне у нее были проблемы. Потому и интересуюсь. Для меня эта девушка всего лишь Митора». «Всего лишь Митора». Еще долго звучала тогда в его голове собственная фраза. «Да, Митора. Но его Митора». Такого он по непонятным причинам никак не мог выбросить из мыслей. Но время шло, зима сменилась весной. И вот уже и весна подбиралась к порогу лета, а от пропавшей предательницы Элиры не было ни единой весточки. При этом Оля точно знал, где она, но ничего не говорил. В тот единственный раз, когда Диар все же запихнул поглубже свою обиженную гордость и спросил у брата о ее местонахождении, тот заявил, что умеет держать язык за зубами. Но намекнул, что император в курсе. Вот только у отца Ди спрашивать ничего не желал. Он-то до сих пор был уверен, что Элли сдала его только потому, что выполняла приказ его величества. Такой вывод подтверждали известные ему факты, ведь она действительно сделала это в самый подходящий момент, когда он никак не мог ей помешать. Более того, ее не наказали за нарушение законов, ей сохранили должность и отправили в отпуск. Но что самое главное, она сама не отрицала эти обвинения. И вместо того, чтобы объясниться, просто исчезла. Уехала в неизвестном направлении, чем только укрепила уверенность Диара в ее предательстве. Кабинет императора встретил наследника престола напряженной тишиной. И это несмотря на то, что там сейчас находились четверо министров. И, как ни странно, Этери. Он стоял рядом с его величеством и выглядел откровенно озадаченным. «Приветствую, господа», — бросил Ди, закрыв за собой дверь. Затем повернулся к императору и добавил. «Ваше Величество, ваш нерадивый отпрыск по вашему приказанию прибыл. Проходи, Диар», — отозвался тот, подняв на него взгляд. Затем указал рукой на ближайшее кресло, дождался, пока принц займет предложенное место, и сразу перешел к делу. «Скажи, дорогой нерадивый отпрыск, что ты знаешь о Гордании и горданцах?» Для Ди этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Направляясь сегодня в кабинет отца, он был уверен, что разговор снова пойдет о магах, и уж тем более не думал, что его спросят о жителях соседнего континента. «Так», — выдохнул Диар, мельком взглянув на Этери. «Гордания — это страна, занимающая весь одноименный материк. Находится он намного южнее нашего, потому климат там довольно суров. Большую часть пространства занимают пустыни. Все города расположены на побережье, поближе к воде». «Отлично, Ди», — с легкой иронией бросил император. «А теперь расскажи о самих горданцах. Только с точки зрения мага». Принц на мгновение задумался, вспоминая все, что когда-либо читал или слышал об этих существах. Потому ответил не сразу. «Горданцы не люди», — сказал он, уже начиная понимать, что все эти высокопоставленные чиновники собрались здесь совсем не для того, чтобы проверить его знания в области рас обитателей Семирии. «Я о них в Вертесе много узнал. С одним даже был знаком лично. Ума не приложу, как его занесло так далеко от дома, причем в настолько суровый климат. Но суть в другом. Внешне горданца от простого человека отличить сложно. Встреть такого на улице, и никогда не догадаешься, кто именно перед тобой. Но отличия все же есть. У них при любой комплекции сильно выделяется позвоночник. Плюс он шире и мощнее, чем у людей. Сзади на шее позвонки особенно крупные. По размеру напоминают куриное яйцо». «Они маги?» — спросил Митор Серлист, возглавляющий военное министерство. «Не совсем», — отозвался Диар, повернувшись к плотному высокому мужчине, на котором красовался темно-синий мундир. «Определенной магией они владеют, но от человеческой она отличается. Они не используют стихии, и создать что-то масштабное тоже не в силах. Их дар, если это можно так назвать, носит защитный характер. Проявляется в ускоренной регенерации, а у некоторых даже имеются способности лечить других. Но главная его функция — защита. С его помощью они создают вокруг себя плотное энергетическое поле, которое можно сравнить разве что с металлическим щитом. Оно прозрачное, но очень крепкое. Пуля точно не пробьет». После этих слов на лице Митора Серлиста отразилось нечто похожее на растерянность. Но всего спустя долю секунды он сумел взять себя в руки и отвел взгляд в сторону. И такая реакция только еще больше насторожила Диара, потому он и решил обратиться прямо к отцу. «И все-таки, проговорил наследник престола. «Зачем вам понадобилась эта информация?» Император не стал отмалчиваться и пытаться как-то смягчить информацию. Он подался чуть вперед, сложил руки перед собой и дал знак министру внутренней безопасности ответить на вопрос. «Около месяца назад их корабль причалил в Теолии, нашем крупном южном порту», — пояснил Митор Галерон. «Вообще, последние полтора века мы с горданцами никаких дел не имеем». «Я в курсе», — заметил Диар. «После того, как начались гонения магов, многих из горданцев, проживающих на территории нашего материка, тоже настигла незавидная участь. Тогда-то они убрались обратно к себе в Горданию, посчитав, что у нас небезопасно. Да и потом решили не возвращаться». «Все правильно», — согласился министр внутренней безопасности. «Именно потому причаливший в порту незнакомый корабль насторожил местных жителей. Тамошний градоправитель в сопровождении миторов отправился выяснить цель визита чужаков. Вокруг собралась толпа зевак. С корабля на берег сошло 10 горданцев. И если идущие впереди девушка и мужчина выглядели как люди, то остальные, как я понимаю, их охрана, имели вид устрашающий. На их спинах торчали длинные острые шипы. Такие же, но чуть короче, имелись на груди, шее, руках, коленях. А пространство вокруг них едва заметно переливалось и мерцало. Это, как я понимаю, и была их боевая трансформация», — хмыкнул Ди, явно заинтересовавшись рассказом. «На самом деле жуткое зрелище. Вот и градоправитель его оценил», — заметил Митор Галерон. «Он свой пост больше 40 лет занимал. Все никак не желал передавать должность кому-то помоложе. Вот и скончался прямо на площади с перепуга. А толпа обвинила в этом прибывших неизвестных существ. Кто-то выкрикнул, что это они убили градоправителя. Остальные подхватили и все разом кинулись на гостей. И если охранникам ничего особенного сделать не смогли, то до мужчины и девушки все-таки добрались. Он отбился, а ее поглотила толпа. А дальше началась бойня. Жертв очень много. А после того, как люди разбежались, горданцы отправились искать потерявшуюся девушку. Не нашли. Но полгорода фактически вырезали. Убивали всех, кто пытался оказать сопротивление. После чего вернулись на корабль и отчалили». Вилм Галерон замолчал, внимательно наблюдая за реакцией на этот рассказ Диара. А принц явно находился под впечатлением и очень хорошо понимал, подобное происшествие точно не обойдется без последствий. «Что теперь будет?» — спросил он, обратившись к императору. «В Теолию уже переведено несколько подразделений военных», — ответил его величество. «То же происходит во всех приморских городах». После этих слов Диар напрягся еще сильнее. «Считаете, они нападут?» — спросил, уже понимая, что это действительно так. «Война не объявлена, но это дело времени», — отозвался император. «По сведениям наших разведчиков, девушка была младшей дочерью их короля, потому следует готовиться к худшему. А учитывая, что пули горданцев в боевой трансформации не берут, нам придется придумывать другие способы борьбы с ними». «Магия», — предсказуемо предложил кронпринц. «Не уверен, что удастся пробить их защиту, но это уже хоть какой-то выход. Плюс стихийники могут организовать им незапланированный шторм или ураган. Сегодня я получил письмо от одного старого мага из Вертеса», — спокойным рассудительным тоном проговорил император. «Он написал, что к его ученику недавно во сне обратился один из великих богов Семирии. Он показал горданцев, выходящих прямо из воды. И он же сообщил, что остановить их можно исключительно силой. Сказал, что они будут слушать только хозяина неба». «И что это значит?» Нервно рявкнул Диар. «Какого еще хозяина неба?» «Подумай лучше», — Хмыкнул Олдер и, повернувшись к стоящему рядом Этери, приказал. «Направляйся в Вертес. Я передам для Гасима послание, но ты и сам опиши ему ситуацию. Скажи, что нам нужна помощь, что под угрозой теперь все жители Империи. А главное, привези сюда этого его ученика. Кто знает, может, из него действительно выйдет новый хозяин неба». «Какой еще хозяин неба?» Снова повторил Ди. Но император в ответ на его выпад лишь усмехнулся и все-таки пояснил. «Когда-то хозяином неба называли того, кому повиновались драконы».